Много званых, но избранных мало. Так было всегда. Поэтому не будем удивляться числу отошедших. Ведь преданность учению проверяется огнем и страданиями. Все приходят за получением, и искренне подошедший идет факелом. Но это только в начале, когда раздуваются огни устремления. Потом приходится идти собственным паром. И тут-то и происходит разделение. Кто-то отпадает, а кто-то проявляет силу духа и продолжает идти к свету. И многие не выдерживают, ибо розовые мечтания начинающих очень далеки от суровой действительности подвига. И чем дальше, тем отпадающих больше, и до вершины доходят только единицы. Так было раньше, так обстоит дело и теперь.